Глава 9. Д'Артаньян идет в гору. Как предвидели Атос и Портос, по прошествии получаса Д'Артаньян вернулся. И на этот раз он опять не догнал незнакомца, который исчез, точно провалился сквозь землю. Д'Артаньян со шпагой в руке обежал все окрестные улицы, но не нашел никого похожего на того, кого он искал. Затем ему пришло в голову то, с чего, может быть, следовало бы ему начать, а именно постучаться в дверь, подле которой стоял прижавшись незнакомец. Но он совершенно напрасно 10 или 12 раз ударил молотком. Никто не ответил, и соседи, привлеченные шумом, показавшись на порогах своих дверей и высунувшись из окон, уверили его, что этот дом, у которого к тому же все двери и окна были заколочены, уже полгода как совершенно необитаем. Между тем, как Д'Артаньян бегал по улицам и стучал в двери, Арамис присоединился к своим товарищам, так что, вернувшись домой, Д'Артаньян нашел у себя собрание в полном комплекте. «Ну что же?» — спросили вместе все три мушкетера, увидев Д'Артаньяна, вспотевшего от усталости и с искаженным от злобы лицом. «Да что!» — вскричал последний, бросая шпагу на кровать. «Должно быть, это не человек, а сам черт! Он исчез как привидение, как тень или призрак!» «Верите вы в привидение?» — спросил Атос у Портоса. «Что до меня, я верю только тому, что видел. А так как я никогда не видел привидений, то и не верю в их существование». «Библия, — сказал Арамис, — приказывает нам верить в них. Тень Самуила являлась Саулу, и мне было бы очень неприятно, если бы вы, Портос, сомневались в этом догмате веры. Во всяком случае, человек или черт, тело или тень, иллюзия или действительность — этот человек рожден на моем учении, потому что его бегство лишило нас, господа, прекрасного дела, такого, в котором мы могли бы заработать 100, а может быть и более пистолей». «Каким образом?» — спросили Портос и Арамис. Атос, верный своей системе молчать, удовольствовался только вопросительным взглядом, обращенным к Д'Артаньяну. «Планше», — сказал Д'Артаньян своему слуге, который в эту самую минуту просунул в полуотворенную дверь голову, чтобы схватить слово другое из их разговора. «Спустись к хозяину, господину Бонасье, и скажи ему, чтобы он прислал нам 30 бутылок вина Божанси. Я предпочитаю это вино другим». «А, так значит, вы пользуетесь открытым кредитом у вашего хозяина?» — спросил Портос. «Да», — отвечал Д'Артаньян, — «с сегодняшнего дня, и будьте спокойны. Если его вино окажется плохим, мы его пошлем за другим». «Надо пользоваться, но не злоупотреблять», — поучительным тоном сказал Арамис. «Я всегда говорил, что Д'Артаньян — самая умная голова из всех нас четверых», — сказал Атос, и, высказав это мнение, на которое Д'Артаньян ответил поклоном, он снова погрузился в свое обычное молчание. «Ну, наконец, расскажите, в чем же дело?» — спросил Портос. «Да», — сказал Арамис, — «доверьте же нам вашу тайну, любезный друг, если только честь какой-нибудь дамы не замешана в этом деле. В последнем случае вы сделаете лучше, сохранив все это про себя». «Будьте спокойны», — отвечал Д'Артаньян, — «ничья честь не пострадает от того, что я сообщу вам». И он рассказал своим друзьям со всеми подробностями все, что только что произошло между ним и его хозяином, а также и то, что человек, похитивший жену достойного владельца дома, был тот же самый господин, с которым у него была ссора в гостинице «Франк Менье». «Дело ваше недурно», — сказал Атос, с видом знатока попробовав вино и кивком головы, давая понять, что он находит его хорошим. «И с вашего честного малого можно будет стянуть пистолей 50-60. Но теперь остается узнать, стоит ли 50 или 60 пистолей того, чтобы из-за них рисковать 4 головами». «Но обратите внимание на то, — вскричал Д'Артаньян, — что в этом деле замешана женщина. Женщина, которую похитили. Женщина, которой, без сомнения, угрожают, может быть, мучают, и все из-за того только, что она верна своей госпоже». «Берегитесь, Д'Артаньян, берегитесь», — посоветовал Арамис. «По моему мнению, вы принимаете слишком горячее участие в судьбе госпожи Бонасье. Женщина была сотворена на нашу погибель, и от нее проистекают все наши бедствия». При этом изречении Арамиса Атос нахмурил брови и закусил губы. «Я вовсе не о госпоже Бонасье беспокоюсь», — сказал Д'Артаньян, «но о королеве, которую король покинул, кардинал преследует и который видит, как падают одна за другой головы всех ее друзей». «Зачем любит она тех, кого мы больше всего на свете ненавидим, испанцев и англичан?» «Испания — ее отечество», — отвечал Д'Артаньян, «и потому совершенно понятно, что она любит испанцев, детей своей родины. Что касается до второго упрека, который вы и делаете, то я слышал, что она любит не всех англичан, но только одного». «И клянусь честью», — сказал Атос, «надо признаться, что этот англичанин вполне достоин быть любимым. Мне никогда не случалось видеть такого барина, как он». «А одевается он так, как никто», — прибавил Портос. «Я был в Лувре в тот день, как он рассыпал жемчужины. И, честное слово, я нашел две из них и продал по 10 пистолей каждую. А ты знаешь его, Арамис?» «Так же хорошо, как и вы, господа, потому что я был в числе тех, которые арестовали его в Амьенском саду, куда меня провел господин де Пютанж, конюх королевы. Я был в то время еще в семинарии, и это приключение показалось мне жестоким относительно короля». «Что нисколько не помешало бы мне, — сказал Д'Артаньян, — если бы я только знал, где находится Бекингем, взять его за руку и привести к королеве, хотя бы только для того, чтобы взбесить кардинала, так как наш настоящий, наш единственный, наш вечный враг, господа, кардинал. Если бы нам удалось найти средство сыграть с ним какую-нибудь жестокую шутку, признаюсь, я охотно рискнул бы своей головой». «И лавошник, — возразил Атос, — сказал вам, Д'Артаньян, что королева думает, будто Бекингема заставили приехать посредством подложного приглашения? Она боится этого». «Постойте-ка, — прервал Арамис. — Что? — спросил Портос. «Продолжайте, я стараюсь припомнить некоторые обстоятельства». «И теперь я убежден, — сказал Д'Артаньян, — что похищение этой женщины, служившей у королевы, связано с событиями, о которых мы говорили, а может быть и с присутствием Бекингема в Париже». «Этот гасконец чрезвычайно сообразителен! — с восхищением вскричал Портос. «Я очень люблю слушать, когда он говорит, — прибавил Атос. Меня забавляет его провинциальное наречие». «Господа, — сказал Арамис, — выслушайте меня». «Слушаем, Арамис», — обратились к нему все три друга. «Вчера я был у одного ученого доктора богословия, с которым я советуюсь иногда по поводу моих занятий». Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис. «Его вкус, его профессия требуют этого. Итак, в ту минуту, как я выходил от него...» Тут Арамис приостановился. «Ну что же, — спросили слушатели, — в ту минуту, как вы выходили?» Арамис, казалось, сделал над собой усилие, как человек, вполне приготовившийся солгать, когда вдруг видит себя остановленным каким-нибудь непредвиденным обстоятельством. Но глаза трех его товарищей были устремлены на него, а уши насторожены, чтобы слушать, и потому не было возможности отступить. «У этого доктора есть племянница», — продолжал Арамис. «А, у него есть племянница?» — прервал Портос. «Очень почтенная дама». Трое друзей засмеялись. «А, если вы смеетесь или сомневаетесь, то ничего и не узнаете». «Мы верим, как магометане, и немы, как катафалки», — сказал Атос. «Итак, я продолжаю. Эта племянница иногда приезжает повидать своего дядю. Вчера вечером, случайно, она была там в одно время со мною, и я должен был предложить ей свои услуги проводить ее до кареты». «А, так у племянницы доктора есть своя карета?» — прервал Портос, одним из недостатков которого была страшная невоздержанность языка. «Прекрасное знакомство, мой друг!» «Портос, — сказал Арамис, — я уже не раз делал вам замечание, что вы очень болтливы, и что это очень вредит вам во мнении женщин». «Господа, господа!» — вскричал Д'Артаньян, предвидевший сущность этого приключения. «Дело серьезное, постараемся же, если можно, обойтись без шуток. Продолжайте, Арамис, продолжайте!» «Вдруг человек большого роста, смуглый, с манерами джентльмена...» «Постойте, вроде вашего незнакомца, Д'Артаньян». «Очень может быть, что это он сам и был», — сказал последний. «Возможно», — продолжал Арамис. «Подошел ко мне в сопровождении 5 или 6 человек, которые следовали шагах в 10 за ним, и самым вежливым тоном господин герцог обратился он ко мне. «И вы, сударыня», — продолжал он, обращаясь к даме, которую я вел под руку. «Племянница доктора?» «Замолчите же, Портос», — сказал Атос, — «вы несносны». «Потрудитесь сесть в карету, и прошу это сделать без всякой попытки к сопротивлению, без малейшего шума». «Он принял вас за Бекингема?» — спросил Д'Артаньян. «Я так думаю», — ответил Арамис. «Но это дама?» — спросил Портос. «Он принял ее за королеву», — сказал Д'Артаньян. «Совершенно справедливо», — ответил Арамис. «Этот гасконец-дьявол!» — вскричал Атос. «От него ничто не ускользает». «Суть в том», — сказал Портос, «что Арамис ростом и манерами имеет некоторое сходство с прекрасным герцогом. Но, тем не менее, мне кажется, что одежда мушкетера...» «На мне был огромный плащ», — сказал Арамис. «В июле месяце? Черт возьми!» — сказал Портос. «Разве доктор боится, чтобы тебя не узнали?» «Я еще понимаю», — сказал Атос, «что шпион мог ошибиться в росте, в походке. Но лицо...» «На мне была большая шляпа», — сказал Арамис. «О, мой бог!» — вскричал Портос. «Сколько предосторожностей для изучения богословия!» «Господа, господа!» — сказал Д'Артаньян. «Не будем тратить время на шутки. Разойдемся в разные стороны и примемся за поиски жены лавочника. Это ключ всей интриги». «Женщина такого низкого звания? Неужели вы так думаете, Д'Артаньян?» — сказал Портос, делая презрительную мину. «Это крестница де ля Порта, камердинера королевы. Разве я не сказал вам этого, господа? И к тому же, может быть, у Ее Величества свой особенный расчет искать на этот раз поддержки в людях такого низкого звания. Высокие головы видны издалека, а у кардинала хорошее зрение». «Ну что же», — сказал Арамис, — «сговоритесь прежде всего с лавочником в цене и не продешевите». «Это бесполезно», — сказал Д'Артаньян. «Потому что я думаю, что если бы он и совсем не заплатил, нам хорошо заплатят с другой стороны». В эту самую минуту на лестнице раздался шум ускоренных шагов, с треском отворилась дверь, и несчастный торговец ворвался в комнату, где происходило собрание. «Господа!» — вскричал он. «Спасите меня! Ради бога! Спасите меня! Четверо людей идут сюда, чтобы арестовать меня! Спасите меня! Спасите!» Портос и Арамис встали. «Одну только минуту!» — вскричал Д'Артаньян, делая им знак спрятать их полуобнаженные шпаги в ножны. «Одну минуту! Здесь нужна не храбрость, а большая осторожность!» «Однако мы не позволим!» — вскричал Портос. «Предоставьте устроить все Д'Артаньяну», — сказал Атос. «Повторяю, он умнее всех нас. И я со своей стороны объявляю, что я ему повинуюсь. Поступай, как знаешь, Д'Артаньян». В эту минуту у дверей передней показались четверо полицейских, но при виде четырех мушкетеров, вставших со своих мест со шпагами в руках, колебались, идти ли им далее. «Войдите, господа, войдите!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, и все мы надежные слуги короля и кардинала». «В таком случае, господа, вы не воспрепятствуете нам исполнить полученные нами приказания?» — спросил тот, который, по-видимому, был начальником отряда. «Напротив, господа, в случае нужды мы поможем вам». «Но что это он говорит?» — проворчал Портос. «Ты идиот», — сказал Атос, — «молчи». «Но вы обещали мне», — пролепетал лавочник. «Мы можем спасти вас не иначе, как только оставшись на свободе», — быстро и тихо шепнул ему Д'Артаньян. «Если мы сделаем вид, что хотим защитить вас, нас арестуют вместе с вами». «Мне кажется, впрочем...» «Войдите, господа, войдите», — громко сказал Д'Артаньян. «У меня нет никакой побудительной причины защищать этого господина. Я вижу его сегодня в первый раз, и по какому еще случаю, он сам вам скажет. Он приходил требовать с меня деньги за квартиру. Не правда ли, господин Бонасье? Отвечайте». «Это истина и правда», — вскричал торговец. «Но господин мушкетер не сказал вам молчать? Ни слова более ни обо мне, ни о друзьях моих. В особенности молчание о королеве. Или вы погубите всех и не спасете себя». «Ступайте, ступайте, господа, уводите этого человека!» И Д'Артаньян толкнул ошеломленного торговца в руки гвардейцев, приговаривая: «Вы мошенник, мой любезный друг! Пришли вдруг за деньгами ко мне, мушкетеру, в тюрьму его! Еще раз повторяю, господа, уводите его в тюрьму и держите под замком как можно дольше! Это поможет мне выиграть время для уплаты!» Сыщики рассыпались в благодарности и увели свою жертву. В ту минуту, как они спускались, Д'Артаньян хлопнул по плечу начальника отряда. «Не выпьем ли мы за здоровье друг друга?» — сказал он, наливая два стакана вина Божанси, полученного от щедрот Бонасье. «Это было бы для меня большой честью», — сказал начальник сыщиков. «Я принимаю ваше предложение с благодарностью. Итак, за ваше здоровье, господин... как зовут вас?» «Буаринар. Господин Буаринар. За ваше, дворянин. В свою очередь, позвольте узнать, как зовут вас?» «Д'Артаньян». «За ваше, господин Д'Артаньян». А также вскричал Д'Артаньян, как будто увлеченный восторгом, «за здоровье короля и кардинала!» Очень, может быть, начальник отряда усомнился бы в искренности Д'Артаньяна, если бы вино было дурное. Но вино было хорошее, и он согласился. «Ну что за чертовскую подлость вы выкинули?» — заметил Портос, когда Альгвазил присоединился к своим товарищам, и четыре друга остались одни. «Возможно ли, четыре мушкетера допустили арестовать в своем присутствии несчастного, который взывал к ним о помощи? И дворянину чокаться с сыщиком?» «Портос», — сказал Арамис, — «Атос уже предупредил тебя, что ты глуп, и я присоединяюсь к его мнению. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда ты будешь на месте Д'Атревиля, я попрошу твоей протекции, чтобы получить аббатство». «Ну, я окончательно теряюсь», — сказал Портос. «Вы одобряете то, что Д'Артаньян только что сделал?» «Разумеется, черт возьми», — отвечал Атос. «Не только одобряю, но и поздравляю его». «А теперь», — сказал Д'Артаньян, не давая себе труда объяснять свое поведение Портосу, «все за одного, один за всех. Это наш девиз, не правда ли?» «Однако», — сказал Портос. «Протяни руку и поклянись», — вскричали разом Атос и Арамис. Побежденный примером, ворча про себя, Портос протянул руку, и четыре друга повторили в один голос клятву, продиктованную им Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех!» «Хорошо. А теперь разойдемтесь все по домам», — сказал Д'Артаньян таким тоном. «Точно во всю свою жизнь он только и делал, что приказывал. И будьте осторожны, так как с этой минуты мы вступаем в борьбу с кардиналом».